молились на блюдение вместе с детьми. Смотри, смотри, как прекрасен наш мир. Цени время, цени миг, цени свою жизнь. Смысл тут в счастье, смысл тут в любви. Сквозь цифр, бури, сквозь фейковый стайл. В темноте на ощупь, чтобы будущее настало. Создай шедевр, стань легендой, все тлен, все временно. Памятники парусам, искры из кремния. Посреди людей, посреди машин, посреди планет, посреди войны людей, посреди войны машин. Рисуем мы странные сны, чтоб не скучно было жить во мраке. Не пытаясь от кого-то что-то получить, не пытаясь демонстрировать грубую силу, не пытаясь забирать, что другим принадлежит, не пытаясь делить то, что является единым. Иным неосознанно вторили. Умри ради чисел, проекциями засоряли эфир татуировками судьбы ментальными. Несли сделать вклад в буфер обмана. На теле планеты новые раны, пустые строканы, мазки по скриптами. Мечтая стать главными, забывали о главном, но... Дети делились наблюдениями с детьми. Смотри, смотри, как прекрасен наш мир. Цени время, цени миг, цени свою жизнь. Смысл тут счастье, смысл тут в любви. Сквозь цифр, бури, сквозь фейковый стайл. В темноте на ощупь, чтобы будущее настало. Создай шедевр, стань легендой, все для все временно. Памятники парусам, искры из кремния. Посреди людей, посреди машин, посреди планет. На закате наблюдаем странные сны, пытаясь разгадать в них тайные знаки. Посреди войны людей, посреди войны машин, рисуем мы странные сны, чтоб не скучно было жить во мраке.